то я не очень удивился, когда граница холодословно провернулась вокруг шагающих суккубов, но никуда не исчезла. Исчез дом, само пространство вокруг стало ощутимо меньше и как-то вытянулось вдоль, скорее напоминая тоннель, чем купол. Поросшую знакомой, сейчас из желто-жухлой по зимнему времени травой землю тоннеля из конца в конец пересекала теряющаяся с обеих сторон в тумане грунтовая дорога, логично дополняя образ. И облезлого вида старая, покосившаяся автобусная остановка казалась удивительно на своем месте, к ней вела наша тропинка, и еще штук шесть других, веером разбегающихся по обе стороны от накатанной грунтовки. Соседи, правильно истолковав взгляд дочери, подтвердила догадку руке. «Ты спрашивала, как выглядит магический мир? Вот так, халды, соединенные транспортной сетью. Автобусы ходят регулярно, несколько раз в день, у нас тут три маршрута. При необходимости можно воспользоваться пересадкой, есть места, где собирается много направлений сразу. Если тебе нужно куда-то попасть, садишься и едешь. Вот так просто». Только и смогла спросить Ми, несколько покоробленная утилитарностью лаконичных объяснений. На автобусе. Раньше, говорят, были извозчики с телегами. Я не застала, призналась женщина. Но автобусы удобнее и быстрее. И, куда угодно. Маршруты связывают все существующие халды между собой, подтвердила старшая суккуба. Логично. Если есть пространственная магия, то только огораживаться, глупо. Интересно, насколько быстро идут автобусы. Впрочем, это не самый важный сейчас вопрос. Мам, а совсем наружу, как? Мирин нашла взглядом табличку Румыния 4 и указала на нее. Тебе еще ран. Руке осеклась под взглядом дочери и внезапно ссутулилась. Пойдем домой. Это, нужно долго объяснять. Роксана Родиков вцепилась в чашку с чаем, как утопающий, в спасательный круг. Мать и дочь вернулись в холл по путеводной тропинке и, не сговариваясь, отправились на кухню. Мне и Ми требовался перерыв, чтобы все уложить в голове, а руке, по-моему, банально тянуло время, оттягивая почему-то неприятный момент с объяснениями. На самом деле я уже давно подозревал за старшей суккубой эту черту характера, все, вызывающие негативные эмоции, она старалась отложить, видимо, в надежде, что оно само рассосется. С другой стороны, не сказать, чтобы она так уж и пускала рассосется на самотек, вот, обеспечила дочь источниками информации в виде фильмов и книг и библиомедиатику регулярно пополняла. Или я все неправильно понял, и то, что принимаю за попытку спрятаться от невзгод, на самом деле забота о дочери. Эмоциональный щит, который руке продолжала удерживать, не давал сказать наверняка. Лично мне не давала покоя информация о системе сообщений между пространственными техниками домами демонов, ГМ, автобусную. Автобус, если подумать, средство передвижения не очень комфортное для длительных поездок. Час-два, еще терпимо, но вот 6 часов без движения в кресле, уже тяжело. Это ведь не самолет, даже ноги на ходу проблематично размять. 12 часов, верхний потолок времени постоянного пребывания в салоне, хоть какой-то демон. Значит, мам, а куда можно уехать с нашей остановки без пересадки? Мирин согласилась с моими мыслями, ну и заодно решила прояснить волнующий нас вопрос. До России можно доехать, до Москвы, например, можно. Руке вздрогнула, возвращаясь к реальности, но, осознав вопрос, немного расслабилась. Самые дальние конечные у наших маршрутов – Индия и Китай. В Америку только с пересадкой, а ехать надо долго. Ну, часа три. Протянула женщина неуверенно. Я же говорю, пересадка, отправление ждать. Или ты не о США спрашивала? Если бы чай пил я, а не Ми, подавился бы нахрен. 3 часа из Европы до Америки, и это, с вынужденной паузой в середине пути. Только задумайтесь. Половина мира, за 3 часа. Быстрее, чем на сверхзвуковом самолете, блин. Причем значительно быстрее. Да что самолет, тут и гипотетическому суборбитальному прыжку прямая конкуренция. «И что, так каждый может?» – осторожно спросила Мирин. «Если меня поразил сам факт и проистекающие из него возможности, то младшая демонесса мгновенно сообразила, что между мной и ней всего какой-то час, а то и меньше пути на регулярно ходящем автобусе. Ну да, сел и поехал», – пожала плечами старшая суккуба, не понимая причины ажиотажа у дочери. «А что? Пусти. Я оттер подругу от управления собственным телом, позволяя ей справиться с охватившим ее волнением проверенным способом, виртуально прижимая к себе. Это получается, что весь магический мир – не отдельные островки-анклавы, а вроде большого города, ну, может, с пригородом. Руке как-то странно на меня Ми посмотрела, опять задумалась и согласилась. Получается, да, надо же, никогда об этом не задумывалась. Я чувствовал, как Мирин натурально трясет от силы испытываемых эмоций, совсем не фигурально. Не успел бы я вовремя перехватить контроль, и дрожь была бы заметна физически. Срыв, как мы с Мирин это называли, то самое состояние, которого мать суккубы рекомендовала всячески избегать. В промежутке между 12 и 13 годами Ми впадала в срыв по любому поводу, от случайно прищемленного дверью пальца и до выбивающей слезу сцены из фильма или книги. Надо полагать, в этот момент срабатывал тот шарм по площади, о котором предупреждала руке, во время своеобразного приступа сознания моей подруги путалась, теряла четкость восприятия реальности, а после окончания девочка едва ли не пластом лежала, чувствуя ужасную слабость. Однако уязвимых целей для очарования в халде не было, так что все обходилось без последствий. Постепенно мы научились справляться с этой напастью, сначала через переключение управления, а потом и сама маленькая демоница научилась себя контролировать. Если не всегда, то почти всегда. Вот только информация, что мы с ней сейчас находимся практически в одном городе, оказалось для Мирин слишком волнующей. Час, и мы можем встретиться. Прямо сейчас. Одно осознание этого факта заставило Ми обо всем забыть, так она хотела меня увидеть. Собственно, я ее не меньше, но просто я не верил, что все так просто. Наверняка есть какой-то подвох. Прошептал я партнерше на ухо, есть еще какая-то проблема с выходом в большой мир, помнишь? Кроме того, у тебя теперь есть ключ от халда, как только разберемся с ситуацией, ты сможешь покинуть его в любой удобный момент. Да, ты прав. Последний довод подействовал, и девушку начало отпускать. И пока Ми окончательно приходила в себя, решил растрясти Роксану на некоторые немаловажные подробности. Мам, «А сколько стоит билет?» – спросил я голосом Мирин. Обращаться мама к руке у меня получалось свободно, в конце концов, Ми ее так постоянно называла, ну и, можно сказать, заблаговременная тренировка, то, что она в итоге станет моей тещей, я не сомневался. «Билет». Женщина почему-то удивилась. «Ах да, билет. Проезд бесплатный. Что?» «Мне показалось, что я ослышался. Вообще, куда угодно. Перевозчики не берут денег», — улыбнулась суккуба, и тут же выставила ладошки перед грудью, не дав мне и рта раскрыть. «Только не спрашивай, почему. В конце концов, их автобусы — единственный транспорт между халдами. То есть пешком нельзя?» — глупо переспросил я. «Только разве что к соседям». Руке на секунду прикрыла глаза, но все-таки продолжила. «Говорят, у кого-то получается войти в их тоннели, но никто ни разу из них самостоятельно не вышел. Кстати, несколько халдов одной остановкой тоже объединяют перевозчики. Когда нужно определить неизвестного автора некоего действия, говорят, ищи, кому выгодно. Ну и наоборот, если вы знаете, что некое лицо совершило что-то просто так или себе в убыток, стоит поискать реальную подоплеку. Точнее, за разовым действием одного человека может стоять ошибка, глупость или еще что-то такое банальное и иррациональное, но за регулярным действием – группы людей. Перевозчики – это организация. После паузы переспросил я. Ми уже взяла себя в руки, но предпочитала по-прежнему виртуально выглядывать из-за моего плеча, являясь наблюдателем в собственном разговоре с матерью. «Перевозчики, это водители рейсовых автобусов», недоуменно ответила мне руке и только после этого задумалась. «Организация? Ну, наверное. И они занимаются еще чем-то, кроме обеспечения связи между холдами». Продолжил мысль я, и тут меня осенило. «Они что, регулируют и возможность выхода наружу? Ну?» Старшая суккуба запнулась, когда я неожиданно вывел разговор опять к тому, о чем она старательно рассказывать не хотела. Впрочем, ответ был уже не очень важен. Мозаика наконец сложилась. «Итак, некто контролирует всю логистику внутри мира магии, назовем вещи своими именами. Логично, что эти же некто взяли под контроль и внешние перемещения демонов, из тех, кто может выходить в большой мир. Не знаю, как тут, а у нас, людей, это называется полицейским и, соответственно, таможенным контролем. То есть налицо явные признаки государства. Кстати, можно легко проверить, мы их, эти признаки, помнится, в школе проходили. Мама, вкратчиво обратился я к руке, среди холдов есть не только жилые, но и общественные места, так, а в них, рынки и магазины. Женщина осторожно кивнула. А чем ты там расплачиваешься? Деньгами, или договариваюсь на обмен? Можешь показать? Перебил я. Как расплачиваюсь? Похоже, наш разговор окончательно сбил демонессу с толку. Деньги, мама. А, сейчас. На выходе из кухни руке притормозила, словно собиралась обернуться, но пошла дальше. Не совсем поняла, что ты пытаешься выяснить, призналась мне Ми. Если есть магическое государство, это что-то резко меняет. Боюсь, что да. Победное настроение после вопроса девушки слегка поблекло. Граждане, вот главный ресурс любого государства. Если есть страна, то должен быть и учет населения, и его контроль. Руке как раз все никак не может придумать, как сообщить тебе нечто, как она думает, неприятное, связанное с жизнью за пределами поместья Родика. Два против одного, что это внешние ограничения от перевозчиков. Даже если мама должна сказать что-то очень неприятное, я все равно ее пойму и не обижусь. Молодая суккуба вычленила из моей фразы вовсе не тот акцент, который я поставил. Разве она этого не знает? От понимания желания расстраивать тебя у нее все равно не прибавляется, послал я Ми ощущение покачивания головой. Очевидную мысль, что руке, несмотря на свои эмпатические способности, элементарно плохо знает собственную дочь, я, разумеется, не озвучил и постарался придавить, дабы партнерша ее не услышала. Когда я в первый раз сказал о своем желании после средней школы перейти в экстернат, мои родители мне устроили форменный разнос, причем даже не выслушав моих аргументов. Только с третьего захода мне удалось добиться, чтобы меня хотя бы стали слушать, и это с шармом, заметьте. Скажу маме, что я не буду вести себя как ребенок. Пусть расскажет все, как есть, обдумав, сообщила мне Ми. Правильно. По крайней мере, попробуй, не стал отговаривать я, уступая контроль над телом хозяйки. Вот, руке, вернувшаяся на кухню со своей любимой черной дамской сумочкой, выложила на стол стопку прямоугольных желтых металлических пластинок с закругленными краями. На поверхности была отчеканена пара иероглифов. Золото. Мирин, оторопевшая не меньше меня, подняла одну расчетную единицу, зачарованно разглядывая ее с обоих сторон. М. Один золотой лян. А это много. Порядочно. Руке тоже взяла одну пластинку, занять пальцы. Обычно, если продавец и покупатель знакомы, рассчитываешься, когда достаточная сумма накопится. Мама, скажи, мне все еще нельзя выходить из дома. Отложив фундаментальное доказательство существования собственного государства колдунов и демонов, в лоб спросила Мирин, поймав взгляд родительницы. «Я ведь хорошо научилась себя сдерживать, мне нужно научиться чему-то еще. Мам, обещаю, я не буду пороть горячку и буду выполнять все твои указания». руке застыла, а потом медленно отвела взгляд. «Хорошо, я сейчас все объясню. Дай мне еще минуту, с мыслями соберусь. Помнишь, я рассказывала тебе, почему мы опасны для окружающих, а они – для нас?» Такой тон от старшей родики мы с Ми уже слышали однажды, во время лекции о проблемах демонов-эмпатов в обществе. Потерявшая над собой контроль суккуба – это катастрофа для всех окружающих. Но держащая себя в руках суккуба не становится безобидной. Скорее даже наоборот. Мы влияем на окружающих, на всех вокруг, кто подойдет достаточно близко. Мы не можем не влиять, такова наша суть. Даже если ты ничего не хочешь от собеседника, за тебя сработают потаенные чувства. Едва заметная приязнь или раздражение, просто хорошее или плохое настроение. Мы чувствуем и понимаем людей сердцем, и также, сердцем, начинаем пытаться управлять ими. Ты еще не испытывала этого, но, поверь, это как дышать. Через некоторое время разумный со слабой волей, оказавшийся рядом с тобой, будет подчиняться любой твоей прихоти, а сильный, почувствует неодолимое раздражение. Тех же, существ, чья воля настолько сильна, чтобы игнорировать наше влияние целиком, в мире можно буквально по пальцам пересчитать. Руке подняла глаза на дочь, на миг щит ее воли опять дрогнул, но Ми просто не смогла прочесть тот клубок чувств, что за ним скрывался, слишком уж много там было намешано. Добившись власти над собой, мы получаем власть над всеми окружающими. Редко кто, получив подобные возможности, может удержаться от искушения. Сначала ты заставляешь всех выполнять свои мелкие прихоти, потом запросы растут. Ты начинаешь презирать окружающих, начинаешь пользоваться ими. Начинаешь презирать весь мир, будто лежащий у твоих ног. А потом? Потом или кто-то рядом с тобой, покоренный, вдруг осознает свое положение, или ты натыкаешься на существо с волей сильнее твоей. Руке зажмурилась и даже помотала головой, рассыпав свои шикарные локоны по плечам. Я сама такой была. Но мне, в отличие от многих, повезло. Мать Мирин сейчас была, что называется, не здесь. Глаза ее смотрели сквозь дочь, но видели что-то свое, недоступное другим. В старину такие, как мы, очень редко доживали до старости. О наших талантах знали другие демоны и знали, как с нами бороться. Ограничить свободу, не давать говорить, создать ужасные условия. И, пользовать за еду, когда все мысли суккубы только о том, чтобы доставить как можно больше удовольствия тюремщикам и таким образом не умереть от голода и побоев. Дар проклятий работал и здесь. От подобного образа жизни рождались дети, девочки. Их судьба была незавидна. Очень везло, если ребенка не держали как дикое животное в клетке с младенчества, уготовив роль постельной игрушки, а подбрасывали противнику в поселение. Этакое живое оружие, до 11-12 лет, пока врожденные способности не проявятся, суккубу нельзя было вычислить. А потом, в какой-то момент массовая драка с убийствами воинов-мужчин друг другом. Иногда невольной виновнице происшествия после такого все же удавалось сбежать. Те из них, что смогли превозмочь предначертанное, становились королевами своих маленьких отрядов и зачарованных мужчин. И постепенно, шалея от вседозволенности, пускались во все тяжкие. Обычно они тоже плохо кончали. Руке говорила спокойно, монотонно и невыразительно, но от этого сами слова действовали еще сильнее. Даже меня пробрало до самых печенок, а уж Ми вообще сидела ни жива ни мертва, но при этом продолжала держать эмоции в узде. Когда стало известно заклинание Халда, несколько источников силы оказались под контролем демонесс со свитой, и еще несколько перешло в руки вчерашних рабынь. Многократное увеличение концентрации доступной энергии усилило и без того неслабые способности. Зато в обычном мире, без подпитки силой, шарм работать переставал вовсе. Когда появились перевозчики и начали связывать халды между собой, во владениях суккубов уже сменилось несколько поколений. Где-то мирно, а где-то и принудительно, с кровопролитием. Роксана механически отпила остывшего чая, чтобы смочить пересохшие от долгого монолога горло, по-прежнему глядя мимо дочери. У меня же начало складываться подозрение, что руке в какой-то момент перешла с изложения собственных мыслей на пересказ чужих. Уж больно по существу и академично стал звучать рассказ. Открытие маршрутного сообщения между местам силы многие владеющие магией разумные расценили как возврат к старым временам. Возможность попасть к соседям, минуя долгое путешествие по миру, где отсутствует сила, а результатом может стать бесцельное многомесячное топтание по окрестностям предполагаемого местонахождения купола пространственного заклинания в тщетных попытках отыскать вход методом случайного тыка, воодушевляло. Немедленно вспомнились старые долги и рассказы о былом, а возможность применять боевые заклинания и собственные способности в полную силу вскружила головы почище перебродившего вина. Эти несколько десятилетий потом назвали эпохой магических войн, период битв за власть над все расширяющейся территорией, охваченной транспортной сетью перевозчиков. Суккубы тоже отметились в конфликте и победами своих подконтрольных отрядов, которые теперь опять могли без проблем пополнять и сами пополнив ряды пленников. Однако постепенно круговорот локальных конфликтов с захватами халдов сошел на нет. Недавние противники договорились и вместе додавили тех лидеров, с кем договориться не удалось. Увы, в их число несговорчивых попали и многие наши соплеменницы. Тех немногих, кого не удалось взять военной и магической силой, попросту отрезали от транспортных тоннелей, опять оставив вариться в собственном соку. Хрупкий мир постепенно стал прочнее. От конфликтов проигрывали все. Разумными были приняты негласные правила поведения, которые помогали решать противоречия мирным путем, ну или, по крайней мере, не начиная масштабных боевых действий холд на холд. Расцвела торговля, было запрещено рабство и захват чужих мест силы. Нас, тех, кто зависит от магии, и так по итогам эпохи войн осталось слишком мало. И демоны, и колдуны хотели жить мирно, и очень плохо относились к тем, кто им это делать мешал. К последним, в числе прочих, очень часто стали причислять суккуб, не без причины, как ты знаешь, и с закономерным результатом. Руке наконец вышла из своего своеобразного транса и, отведя глаза, резюмировала. С тех пор прошло несколько веков, нравы стали мягче, многие забыли свое и чужое темное прошлое. Но, мы, по-прежнему изгои нашего мира, некоторые нас ненавидят просто по факту нашего существования, многие только терпят, но и те, и другие, слегка опасаются. Остальные же, суккубов осталось мало. У моей матери, твоей бабушки, была всего одна дочь, а ты, одна у меня. Я лично встречала других таких, как мы, за свою жизнь всего несколько раз. Когда я решила, что стала взрослой и сама могу за себя все решать, когда перестала бояться себя и осознала, какая сила стоит за шармом, я решила отыграться за все эти годы мучений и унижения, даже не зная, что такое настоящее мучение и унижение на самом деле. Только жалкие остатки осторожности и счастливая случайность меня спасли. Я наткнулась на того, чья воля была крепче стали, а он оказался достаточно великодушен, чтобы не просто пощадить идиотку, но и помочь совладать со своей натурой еще раз. Научил ограничивать свои желания, научил не использовать дар во вред окружающим даже бессознательно. А потом, прогнал от себя, сказал, что теперь-то я все-таки должна научиться жить своей головой. И я смогла просто нормально жить. У меня даже появились приятельницы, почти подруги. И ты. Руке решительно мотнула челкой и теперь уже сама нашла взгляд дочери. Теперь ты понимаешь, почему я ничего не хотела тебе говорить. Не хотела, чтобы моя дочь росла с мыслью, что она неполноценная, просто потому, что моя дочь, потому и не хотела рассказывать о мире магии, месте, где для многих ты будешь третьего сорта только лишь из-за своего рода. Этот, сильный, кто тебе помог, это мой отец, тихо спросила мать Ми. Рассказ ее натурально пришиб, да и меня тоже. Пожалуй, я даже был склонен согласиться с Руке, что с подобной информацией не стоило торопиться. Даже не представляю, как отреагировал бы, вывали старшая Родика на нас с Мирин все эти откровения разом 5 лет назад. Нет, он не твой отец, к сожалению. Горечь в голосе Суккубы чувствовалась без всякой эмпатии. Твой отец, обычный человек, в смысле, из мира людей. Там, где нет магии, нет и нашего проклятия. Я пыталась жить там обычной жизнью. И однажды безумно влюбилась. Любовь делает глупой. Без силы я не смогла его удержать. Мне пришлось вернуться в Родику. А у тебя будет выбор, какой из миров выбрать. Мы с Ми виртуально переглянулись, и я кивнул. Слова были не нужны. Что тут выбирать, в самом деле, после такой-то рекламы? К черту магию. Да, без очарования, к которому я уже привык, будет, наверное, немного тяжело, но, нужного я уже добился, а остальное? Справляются же как-то другие люди. И я справлюсь, и свою любимую смогу защитить. Мы отвлеклись буквально на мгновение, слишком важная для нас была тема, а вот старшая демонесса, оказывается, еще не договорила. Наставника, который помог мне, научит тому же самому и тебя. Он согласился принять тебя в свою школу. Что? Эту реплику мы с Ми подали абсолютно синхронно. Принять в школу. Что тебя так удивляет, дочь? Но я, мне уже 16. Ми совершенно растерялась. Я, честно сказать, растерялся не меньше. Да, у него старшая школа, 2 класса. Так что, если тебя именно это взволновало, с тобой будут учиться твои сверстники. Заодно и научишься с ними общаться, может, даже подружишься. Или даже больше. Но ты же сама сказала, что к суккубам предвзятые отношения. Наставник сказал, что у него в школе такой проблемы не будет. Судя по прорвавшемуся эмоциональному фону, словам этого наставника Руке верила абсолютно, без тени сомнения. К тому же он сказал, что сможет оградить других от нашего дара на время твоего обучения, даже если ты не удержишь контроль над собой. Проучишься там 2 года, и после выберешь, где захочешь дальше жить. Но я уже выбрала. В сердцах выпалила Ми, явно гордящийся обеспеченным для дочери в ближайшем будущем Руке. И я не хочу в школу. Мне нужно в мир людей. Но, Роксана аж опешила от такого напора, правда, всего на секунду. Но почему? И что ты будешь делать у людей? Найду любимого человека и буду жить с ним. Гордо озвучила Мирин нашу с ней мечту и осеклась, увидев неприкрытый скепсис в глазах матери. Впрочем, она и сама сообразила, как прозвучала фраза для постороннего человека. «Ты понимаешь, что по человеческим стандартам ты несовершеннолетняя». Неожиданно разумно привела Руке серьезный контраргумент. «Допустим, ты найдешь мужчину своей мечты. Ты же достаточно читала книг и смотрела фильмов, чтобы понять, его осудит, стоит о вашей связи кому-нибудь узнать. Он и сам несовершеннолетний». Эту реплику Ми, к счастью, удержала при себе, пусть и не без моей помощи. Кроме того, в мире людей очень важны документы. Видя, что дочка замолчала, зашла со второго козыря мать. «А через 2 года у тебя будет диплом об окончании учебного заведения, нужное число лет и опыт общения с другими людьми. И ты точно будешь знать, от чего отказалась. Через 2,5 года». «Просто чтобы не молчать», — ответила Ми. Придраться было больше ни к чему, к тому же ее, да и меня, честно сказать, слова Руке заставили крепко задуматься. «Почему через 2,5?» «2», — слегка удивилась Роксана. «Занятия начинаются через месяц». «Ах да, я же тебе не сказала. Это школа, в Японии. Старшая школа Карасутингу. Памятка ученика». Обычный лист обычной бумаги формата А4, на котором на принтере отпечатан убористый текст. Разве что не буквами, а иероглифами, но тут тоже ничего удивительного. Школа-то заявлена как японская. Впрочем, на обороте напечатан английский текст сходного содержания, для тех, кто не освоил язык страны Ямато. Международная старшая школа Карасутингу является пансионатом полного содержания. Принятый ученик должен прибыть до начала учебного года и не сможет покинуть стены школы между каникулами. За прошлую неделю МИ проглотила массу литературы на японском, что была в коттедже. К сожалению, по большей части это были все те же романы, в которых на единицу полезной информации о будущей стране проживания приходилось по тонне переживаний. С другой стороны, что будет полезно, а что, нет, это еще бабушка надвое сказала. Быт в школе мог быть похож на японский, а мог и отличаться. Хотя бы потому, что преподавание ведется на английском языке, кроме специализированных дополнительных предметов. Попытки расспросить Роксану закончились тем, что она сунула дочери этот листок и виновато пожала плечами. Ничего о школе, куда она сосватала дочь, кроме личности директора, она не знала. Безопасность учеников во время учебного процесса гарантируется лично господином директором Курока. Услышав, как зовут этого самого разумного с остальной волей, что в свое время помог матери Мирин разобраться с тараканами в голове, я не удержался и истерично расхохотался. Кабуки Курока, где Кабуки, это имя, точнее, играющая роль имени, часть прозвища, потому что не могут же чело, да пусть даже демона, все равно не могут звать театральный работник, ну или работник сцены, если точно по смыслу на русский перевести. Кабуки, так называется традиционный национальный японский театр, а Курока переводится как невидимка или человек-тень, специальный работник в полностью черном костюме, который меняет декорации прямо по ходу представления. Считается, что зрители его не видят. Говорящая имечка, что уж там, очень подходящие для какого-нибудь злодея из очередной серии Джеймса Бонда, о котором в конце двух часов погони и перестрелок узнаешь, что он лишь подручный главного плохого дяди по имени режиссер, или должен быть владелец театра. Школа обеспечивает учеников трехразовым полноценным питанием, жильем и формой, учебными и школьно-письменными принадлежностями. Во внеучебное время и выходные дни ученики обеспечиваются всем необходимым для самостоятельных занятий и досуга. На территории школы организованы ученические клубы и работают спортивные секции. А вот это уже впечатляло. Если все написанное правда, то организация учебного процесса у этого Курока действительно поставлена на отлично. И размах чувствуется, для 10-20 учащихся подобное организовать не получится. Единственное, что... Мам, тебе мое обучение дорого обошлось. Подозрительно поинтересовалась Ми. Раньше у нее, да и у меня, как-то не возникало вопросов по поводу дохода в семье Родика, что объема, что источника. С одной стороны, потому, что мы оба до последнего времени жили на шее у родителей, и я только за последние полгода распробовал, что такое вести самостоятельное хозяйство. Да и то лично мне только лишь пару месяцев назад удалось отмотаться от еженедельных визитов родителей, придирчиво инспектирующих мой холодильник на предмет, чем питается их ребенок. И аргументы, что я вообще-то уже самостоятельный человек, не особо действовали даже под шармом. Не очень улыбнулась руке, умилившись серьезной мордашке дочери. После памятного разговора неделю назад в общении суккубов наметился серьезный прорыв. Старшая демонесса стала более охотно общаться на разные темы и заметно менее уклончиво отвечала на вопросы, даже если они ей не нравились. Правда, Миза все это время так ни разу и не покинула родной холд, но в свете информации об отношении общества к представителям ее рода, не очень-то и хотелось. Курока сама только в прошлом году стал директором школы, и потому набирает сейчас только детей, друзей и знакомых. Он сказал, что первый его выпуск будет особым. Лучшие учителя, лучшая программа обучения, и он сам будет преподавать. Потому я так хочу, чтобы ты пошла учиться туда, и много будет учеников. После паузы спросила Мирин, которая, как и я, не знала, как реагировать на свежую информацию. Полных два класса, а если не получится всех уместить, то три, без запинки выдала руке и в ответ на удивленный взгляд дочери пояснила. Он при мне этот вопрос решал. То есть ты была в халде школы, мама. Младшая суккуба немедленно выделила главную информацию. И как там? Ну, нормально. Наверное. Там ремонт везде идет. То есть шел, но к началу занятий его должны закончить. Женщина, видимо, и сама поняла, что ждут от нее совсем другого рассказа, и виновато развела руками. Не знаю. Извини, я никогда нигде не училась и просто не знаю, с чем сравнивать. И, прежде чем я и Ми успели уложить сумбур в голове, вызванный такими откровениями, руке технично сбежала, сначала из гостиной, а потом и из холда вообще. Раскрывать факты из собственной биографии Демонесси даже перед единственным близким родственником было тяжело, и подобные расспросы каждый раз кончались одним и тем же, переводом темы или стремительной ретирадой. Наверное, придется просто смириться, что некоторые вещи нужно будет узнать на собственном опыте. «Димыч, привет!» Макс Сумских догнал меня посреди коридора, застав за мучительным обдумыванием. Идти на лекцию по истории органической химии или хрен с ней. Нет, была бы лекция важной для понимания предмета или хотя бы для контроля посещаемости, и вопроса бы не стояло. Но наш преподаватель сразу сказал, что у кафедры есть замечательная методичка за авторством завкафедры со всеми материалами и если ее купить. В общем, я купил ее прямо на первом занятии и уже успел убедиться, что доцент начитывает материал по книге чуть ли не дословно. То ли человеку повезло с памятью, то ли он сам и был настоящим автором, уж не знаю. «Привет», — вяло отозвался я, пожимая руку и стараясь удержать широкий зевок. Впрочем, все мои потуги пропали в туне. Попытка сохранить видимость вежливости осталась незамеченной. После английского неделю назад, от которого я успешно отмазал всю свою группу с минимальными, что называется, потерями, парень, похоже, записал меня в приятели, не иначе как посчитав тот разговор чем-то вроде героического рывка грудью на амбразуры, совершенного во имя мировой справедливости и гармонии. Странный он все-таки. Слышал новости. Для проформы спросил Максим и тут же поспешил озвучить. У нас из группы пятерых отчислили. Долбодетлы, резюмировал я равнодушно. Часть группы так и не вышла на занятия после пересдач, но я списал это на то, что ребята решили устроить себе законный отдых. Ну, в каком-то смысле получается, действительно устроили. Но это не сама новость. Макс даже не заметил моей, мягко скажем, не слишком живой реакции, и возбужденно протараторил. Нам уравняют состав групп. В смысле, уравняют. Добавят из двух других по паре человек, чтобы количество во всех трех примерно совпадало. У деканата уже и новые списки вывесили. Я подумал. Еще немного подумал. И спросил, решив, что пропустил некий скрытый смысл сообщения, которое до меня так эмоционально попытались донести. И что? Ну как же, новые одногруппники. Сумских наконец-то разглядел мое выражение лица и добавил уже не так настойчиво. Неужели не интересно? Ни капли. Я опять зевнул. Ты не выспался, что ли? Гений наблюдательности смог таки сделать потрясающий сложности вывод из моих гримас. Что ты такое делал ночью? Энда, неудивительно, что у парня нет друзей. Мангу читал, после некоторой паузы решил ответить я совершенно честно. И даже не добавил в обществе красивой девушки. Химию я все-таки решил прогулять, отчего настроение немедленно скакнуло к отметке благодушное. Что? Максим посмотрел на меня как на глубоководную рыбу, внезапно встреченную в коридоре родного универа. Мангу, уже пожалел я об откровенности. Это такое название японских графических новелл, продвинутый аналог европейского комикса. Я знаю, что такое манга. Возопил этот придурок так, что на нас начали оглядываться. Какую именно ты читал? Несколько штук. О школах, в основном, не стал я перечислять названия полутора десятков новелл, в переводе на русский звучащих особенно по-дурацки. А еще нужно добавить, что читала мимо моими глазами и на языке оригинала, а не в переводе, разумеется. В Халде Родика тоже нашлись образцы этого, своеобразного жанра, но нам-то нужна была самая свежая информация, а не устаревшая лет на 30-40. Как ни странно, прием руке, знакомиться с культурной средой погружения через художественную литературу этой среды, кажется, в очередной раз неплохо сработал. Более того, судя по тому, как японские авторы маниакально-скрупулезно, фактически одинаково, обрисовывают бытовые моменты учебы в своих произведениях, они таковыми и являются в реальности. Отличное дополнение к прочитанным статьям в энциклопедиях и блогах. Вот только в отсутствие интернета в доме Мисукуби пришлось читать все вышеперечисленное через меня. Ну и, увлеклись немного. Необычно же. Но, если уставшая подруга могла позволить себе отдохнуть в середине дня, то лично мне пришлось ехать учиться. Впрочем, одно блондинистое чудо скоро окажется в той же ситуации. ММ. Сонно потянулась у меня в голове девушка-демон. Спи дальше. Я послал ей ощущение поглаживания по голове. Хорошо. Тебе нужно обязательно посмотреть их. Победно закончил одногруппник. Посмотреть. Я пришлю тебе полный список ссылок. Моя любимая коллекция. Раз ты так заинтересовался. Ссылок на что? На мангу и аниме про школьниц. Обязательно начни с Кейон. Макс, с тобой все в порядке. Я даже остановился, рассматривая нелюдимого Тихоню, внезапно явившегося в новом амплуа, с еще более вставшими дыбом волосами, перекосившимися на носу очками и горящими воодушевлением глазами. Просто так приятно встретить единомышленника. Какие бездны можно открыть в человеке, оказывается, сказав лишь одно правильное слово в нужный момент, а эффект как от многочасового шарма, БРР. Вот, бывает же. Особенно смешно будет, если по приезде в эту самую старшую школу Карасутингу выяснится, что заведение для колдунов и демонов никаким местом не походит на обычную, человеческую, и вся наша, с позволения сказать, подготовка была пустой тратой времени. А то в румынском вроде бы Халде Родика из собственно румынского, десятка три книг на национальном языке, и все. Учитывая общее количество литературы макулатуры в закромах руке, это песчинка в песочнице. Впрочем, лишних знаний и навыков не бывает, так ведь? И лучше уж литературный запой, чем сидеть как на иголках, отсчитывая оставшиеся дни до момента, когда наша СМИ-жизнь в очередной раз сделает крутой поворот. Ох, что-то мне неспокойно.